Через несколько минут началось заседание совета, мое присутствие на котором оказалось абсолютно бесполезным. Маги понимали, о чем говорит физик, я – нет. Моих знаний на уровне школьной программы было явно недостаточно. Хотя и маги тоже понимали не все, зато они быстро оценили, на какую кладезь знаний наткнулись, и это вылилось в бурную дискуссию на тему приоритетности разделов магии, или, проще говоря, кому первым работать с Андреем. Специалист по левитации вообще заикнулся о том, чтобы получить нас обоих для проведения экспериментов, но тут вмешался Кайден и расставил все по местам, в смысле поставил всех на место и велел подавать Ишину заявки, которые будут рассмотрены королевским архимагом. На следующий день завуч появился в академии заметно не выспавшимся и на уроке по теоретике настолько глубоко задумался, что близнецы втихаря умудрились доделать домашние задания по рисованию, списав у меня решение задач в конце урока. Я хотела было возмутиться, но вспомнив, в каком состоянии все были еще в начале декады, промолчала, решив еще раз поговорить с куратором по поводу нагрузки. Наивно с моей стороны было полагать, что в обед у Кайдена найдется свободная минутка. В столовую он пришел вместе с Андреем, и оба не столько ели, сколько разговаривали. Стало ясно, что на ближайшие дни эти двое потеряны для общества. Вечером дома меня ждала записка от Элтера. Ушел к Кайдену, буду поздно. Вот ведь дорвались, наверняка и Таврим с Лиссандром там же. Старые маги, а ведут себя как дети, получившие новую игрушку. Только бы не сломали. Нужно будет завтра во время растительного мира в библиотеку сходить, проведать Андрея. Первым уроком у нас стояла физподготовка, и, придя на спортивную площадку, я увидела, что ребята компактной группой стоят вокруг одной из скамеек. Не видно было только Рамины. Заподозрив неладное, я бегом бросилась к ним. Малышка сидела на скамейке и плакала, глядя на свои трясущиеся руки. Что случилось? Я присела перед ней на корточки и ужаснулась. Под глазами у семилетней девочки были заметны темные круги. Она спать не может. Усадив Рами к себе на колени и гладя ее по голове, ответил мне Рейс. Просыпается, пугается, что ничего не помнит, бросается учить заново, но уже просто не понимает, что читает. Я и сам уже не всегда понимаю, что читаю, а иногда и что пишу. Я вообще ничего не запомнила, еле слышно пролепетала малышка. Таль, меня теперь выгонит? Нет, конечно, как могла, уверенно заявила я. Все будет хорошо, просто всем нужно отдохнуть. Как? Возмутился вечно всем недовольный Крис. Нам столько задают, что просто нереально все успеть. Это все из-за вас. И все-таки произошло то, чего я опасалась несколько декад назад, группа раскололась. Вадир и Ира по-прежнему поддерживали наш круг, остальные считали, что мы виноваты во всех свалившихся на них трудностях. И по сути были правы. Хватит. Пришлось прикрикнуть мне на разошедшихся ребят. Не ссорьтесь, я поговорю с Кайденом. Мастер Ивар посмотрел на нас, удрученно покачал головой и после легкой разминки весь урок посвятил упражнениям на растяжку из положения сидя, за что все ему были очень благодарны. Перед началом урока я дождалась мастера Линару в коридоре и попросила уделить мне несколько минут. «Давай в обед к вам подсяду», — предложила девушка, не желая опаздывать на собственное занятие. Я схватила мастера за запястье, опасаясь, что та сейчас уйдет. «Я вас надолго не задержу. Пожалуйста, не спрашивайте сегодня ребят по заданному, вряд ли вам смогут ответить. Они пытались учить, но задают так много, что они перестают воспринимать информацию. Я поговорю с мастером Кайденом, как только смогу, но пока я очень прошу вас сбавить нагрузку, дети просто не в состоянии с ней справиться». «Хорошо, спасибо, что предупредила». Линара тяжело вздохнула. «Я вообще не понимаю, зачем вам настолько уплотнили программу. Проблема в том, что буду я их опрашивать или нет, а экзамен в конце года им все равно сдавать придется, и материала очень много. Обычно каждую декаду дается час, чтобы повторять ранее пройденный материал у вас, то есть у них в программе на это времени совершенно нет. Кстати, приди, пожалуйста, на следующий урок, я хочу все-таки повторить все пройденные, но сделать это в виде соревнования между двумя командами, чтобы не нагнетать обстановку. Кругу будешь помогать ты, остальным я». Я пообещала обязательно прийти и отправилась выяснять, где сейчас Кайден. В кабинете завуча предсказуемо не оказалось, хотя я на всякий случай все же проверила, а судя по расписанию, он должен был вести теорию магии у третьего курса. Я немного постояла в задумчивости посреди холла и все же отправилась в библиотеку. Если Андрей занят, можно будет там кристаллы позаливать. Физик сидел за дальним столом и клевал носом над учебником истории за первый курс, заметив меня только когда я поздоровалась. «Привет», — устало потер он глаза. «Вот пытаюсь по твоему методу читать научиться. И как успехи?» Скептически поинтересовалась я. «Тяжело идет», — признался физик. «Но идет, Андрей, оно и у меня тяжело шло, а вы еще и засыпаете сидя. Совсем вас маги замучили, не знаю». Мужчина снова потер глаза, борясь с сонливостью. «Я себя прямо рохлей чувствую. Кайден ведь не намного моложе меня, но он уже двое суток не спит и как-то держится, а я вроде и ночью по паре часов урвал и тут подремал сидя, а буквально с ног валюсь. Кайден вас намного старше и как следствие опытнее, но и на нем нагрузки сказываются. Давайте, переходите оба на нормальный режим, а то что-нибудь напутаете, а потом будете за голову хвататься. Вам же никто сроков не устанавливал. Или устанавливал? Нет». Андрей отрицательно покачал головой. «Просто самим интересно, а сколько ему лет? Выглядит он где-то на 40, а реально ему больше 400, но сколько именно не знаю, можете у него самого спросить». С Андрея аж сонливость слетела после моего заявления. «Сколько?» – недоверчиво переспросил он. «Не знаю. Илтару 416, а он у Кайдена учился. Здесь такая продолжительность в жизни, не у всех. Есть заклинание, позволяющее замедлить процесс старения, но использовать его можно только на себя. Вас на наличие магии проверяли? Не знаю». Андрей растерянно посмотрел на меня, но ради такого стоит провериться. Он снова потер слипающиеся глаза. «Давайте-ка попытаемся вас в лазарет пристроить», — предложила я. «Что, настолько плохо выгляжу?» — усмехнулся физик. «Нет, просто там кровати, отгороженные занавесками, и если доктор Алан разрешит воспользоваться одной из них, вы сможете поспать несколько часов, а господин Ишин будет знать, где вас найти. Или вы заняты?» «Да не особо. До обеда, как я посмотрю, всем не до меня. Кстати, а ты почему не на уроке? За мной присматривать послали?» «Нет, у меня сейчас окно в расписании. Долго объяснять». Доктора Алана особо уговаривать не пришлось. Он посмотрел на засыпающего буквально на ходу Андрея и отвел того в преподавательское отделение, мне велев идти на занятия. Я не стала спорить и пошла караулить завуча на выходе из класса третьекурсников. «Мастер Кайден, мне нужно с вами поговорить», — окликнула я куратора, как только тот вышел в коридор. «Не сейчас», — попытался отмахнуться от меня завуч. «А когда?» — я пристроилась рядом, с трудом успевая за спешащим преподавателем. «На следующей декаде». «Что?» — опешила я, сразу отстав на несколько шагов. Пришлось догонять его бегом. «Не пойдет. У нас проблема, и если вы, как наш куратор, не собираетесь ее решать, значит, я пойду с ней к ректору, но он все равно поручит разбираться вам». Кайден хмуро покосился на меня и понял, что отвязаться не выйдет. «Ладно, пошли в кабинет. У тебя есть время до начала следующего урока, чтобы объяснить, что у вас стряслось». Пока он пролистывал папки, кипой вынутые из шкафа, я торопливо рассказывала о том состоянии, в котором находилась почти вся группа. «Мастер, сбавьте нагрузку», — закончила я свою недлинную речь. «Дети ее просто не выдерживают». «Не могу, вы уже слишком далеко продвинулись». Завуч оторвался от бумаг и посмотрел на меня. «Ты Калану их водила?» «Нет». «А нужно было?» «Не знаю». Кайден устало потер лицо руками. «Что у вас следующим уроком?» Я удивленно посмотрела на куратора. Обычно он расписание лучше нас знал. «Рисование». «Хорошо. Собери всех к концу обеда в классе, я посмотрю». Пришел завуч не один, а с доктором Аланом. Врач посмотрел на ребят и, даже не став ничего колдовать, вывел Кайдена из класса. Обратно наш куратор вернулся перед самым началом урока сильно не в настроении. «Те, кто живет в городе, предупредите родителей, что завтра останетесь ночевать в академии», — сухо велел он и ушел, оставив нас в полном недоумении. «Сходила за помощью», — удрученно прокомментировала я. Однако, судя по тому, что задание по чистописанию оказалось значительно меньше обычного, а на бытовой магии нового материала не было вообще, Кайден все же поговорил с преподавателями. Оставалось неясным, что ждет нас завтра. Первый сюрприз завуч преподнес на уроке практической магии. «Займитесь чем-нибудь безопасным или просто помедитируйте», — велел он. «А я пока посплю». «Таль, ты за старшую». И действительно улегся на лавку. «Это что за новости?» — возмутилась я, не желая оставаться крайней. «Мало ли что случится, полигон все-таки, сюда без преподавателя даже заходить обычно не разрешают. Кайден с тяжелым вздохом сел и укоризненно уставился на меня. «Вы что, и эту ночь не спали?» – негромко поинтересовалась я, подойдя к нему. Мужчина кивнул, засыпая, несмотря на сидячее положение. «Мы рекреацию на сегодня готовили, а свалить все на Таврима с Лиссандром из-за того, что до этого не спал, мне совесть не позволила. Как бы от нее избавиться? От кого? От рекреации? От совести?» Кайден едва заметно улыбнулся. Глаза у него были уже закрыты. «Так что если сейчас часок не посплю, до вечера просто не выдержу, а вы у меня». Я так и не узнала, какого мнения на данный момент о нас завуч, потому что он окончательно заснул и стал заваливаться на бок. Придержав его за плечи, аккуратно опустила на лавку и пошла к остальным. «Можно сказать, что сегодня у нас самостоятельное занятие», — развела я руками. «Какие есть предложения? Может, тоже поспим?» — зевнула Ира. «Не, полигоны так редко», — не согласился Марик. «И мастер Эллин говорил, что в таком состоянии как раз и нужно тренироваться». «Это что за мастер?» — заинтересовался Вадир. «Эльф», — пояснила я. «Он с нами в Мирринделе занимался. Может, концентраты в стенку покидаем? Давай что-нибудь попроще», — попросил Ян. «Может, энергетические сгустки парами повторим? Ну это уж совсем скучно», — скривился Тарик. «Поставил щиты все, можно стоя спать». И тут у меня появилась идея. Всех желающих поспать на лавке я отпустила туда, а остальные встали вокруг меня. Я произвольно кидала в них небольшим энергетическим сгустком, и тот, в кого кинули, должен был успеть поставить щит. Заранее активировать защиту было нельзя, а пропустивший удар становился атакующим, пока его не сменял очередной подбитый. Вскоре к нам присоединились и трое ушедших на лавке. Проснувшийся к концу урока Кайден застал всех в радостном возбуждении, похвалил и отпустил на следующее занятие. На теории магии, которая была сегодня последним уроком, количество задач оказалось в полтора раза больше обычного. «Это вместе с домашним заданием», — пояснил мастер в ответ на наши удивленные взгляды. «После урока никуда не расходимся, и до ужина продолжаем решать, покормит сегодня всех, а если...» — замялась Рами, красноречиво покосившись в сторону туалетной комнаты. «Туда можно?» — не стал дожидаться устных пояснений Кайден и с головой ушел в какой-то справочник. Мы переглянулись и, пожав плечами, взялись за дело. Смотрит он за нами или нет, а решенное задание сдавать все равно придется. Час после пятого урока показался всем самым длинным в жизни. Некоторые еще в его начале занялись медитацией, частично заменяя ее сном. Под конец даже Кайден сдался и, устало растерев лицо, отложил записи, которые делал, сверяясь с двумя книгами. «Берите сумки и пошли ужинать», — решил он, — «а то все тут сейчас заснем». Мы растолкали наименее стойких и поплелись за своим куратором в столовую. Есть не хотелось. Хотелось закрыть глаза, положить голову на руки и уснуть прямо тут. «Пока все не доедят свои порции, будете сидеть здесь, нависнув над нами», — хмуро посулил Кайден. Под удивленными взглядами пришедших ужинать адептов мы вяло пережевывали ужин, не особо понимая, что именно едим. «Рами, давай уже, чуть-чуть осталось», — попытался поторопить малышку снова подошедший к нам куратор, когда остальные тарелки опустили. «Я больше не могу», — пожаловалась девочка. Мужчина недовольно поджал губы. Я посмотрела на Рамину, на завуча и, собрав остатки с ее тарелки, сунула себе в рот. «Ладно, демоны с вами, пошли», — махнул рукой Кайден и двинулся к выходу. «А мы куда?» — буквально прочитал мои мысли Марик, пока я силилась проглотить непрожеванное и не подавиться. «Увидите, не посчитал нужным ставить нас в известность завуч. Пришли мы в лазарет, где встретивший нас доктор повел всех в преподавательское отделение. Нам с Рами и Ирой досталась комната, раньше закрепленная за Кайденом. Сейчас в ней стояли три кровати, а стены, пол и даже потолок были покрыты множеством схем. На них наступать-то можно?» — с опаской поинтересовалась я, стоя на пороге. «Да, кладите вещи и идите за мной, покажу, где здесь душ, помойтесь, только быстро, мальчишки и умывалкой обойдутся». «А он здесь есть?» — удивилась я. «Есть, но вообще-то он для преподавателей, так что в будущем не рассчитывай. Иру мы запустили первой, а Рами я взяла с собой, так что в отведенные завучем 15 минут на всех уложиться удалось. Когда Кайден заглянул к нам в комнату, все трое были уже в постелях. Хорошего отдыха», — нестандартно пожелал завуч и закрыл дверь. В следующий миг я открыла глаза, снова услышав его голос. «Доброе утро, пора вставать», — сообщил Кайден, стоя в дверях. Первой мыслью было, что он над нами издевается, но какое-то смутное ощущение неправильности не дало мне поделиться этим с окружающими. Завуч стоял босиком, в свободных штанах и тунике, из-под которой виднелись хвостики поясной завязки, а закрывая дверь, он был одет, как всегда, в рубашку, брюки и ботинки. Я протерла глаза, повернулась к окну, за которым едва брезжил рассвет, и наконец поняла, что еще изменилось. Я выспалась, да так, будто дня два проспала. «Сколько мы здесь были?» — поинтересовалась Ира, видимо, придя к тем же выводам, что и я. 4 часа, стандартный период рекреации. Одевайтесь, умывайтесь, сейчас на разминку пойдем». «Так это и есть рекреация, которую вы прошлой ночью делали?» «Поняла я, да. Думаю, она нам еще не раз пригодится». «Есть хочется», — грустно пожаловалась малышка, как только завуч вышел, давая нам одеться. «Надо было вчера доедать, когда велели», — назидательно произнесла Ира и, подумав, добавила. «Хотя мне тоже хочется». Разминка пришлась как нельзя кстати, тело, буквально переполненное энергией, требовало движения. Пробежка по кругу за куратором быстро вылилась в безуспешные попытки его обогнать, мы раскраснелись и запыхались, Кайден даже не вспотел. Поручив моряку командовать оставшейся частью разминки, завуч отошел в сторону и занялся своими упражнениями. Еще раз умывшись и переодевшись, мы отправились в столовую, где, несмотря на раннее время, нас ждали 2 накрытых стола с очень плотным завтраком, к которому еще и по половинке медунца выдали. Я посмотрела на счастливые лица ребят и поняла, что все-таки нам повезло с куратором. И пусть обычно с ним бывает тяжело, но когда возникает серьезная проблема, он может помочь там, где остальные окажутся бессильны. «Таль, не нужно на меня так смотреть», — попросил сидящий напротив Кайден. «Как, влюбленно?» — размечтался. Возмутилась я и уткнулась в свою тарелку. «Вот что за вредный тип, взял и все испортил». Оставшееся до занятий время мы в классе доделывали домашние задания. Нагрузка вернулась на прежний уровень, но отдохнувшие ребята не жаловались, а в последний день декады нас ждало новое испытание на турнире. Кайден снова не вышел с нами на построение, но оглянувшись вокруг, я убедилась, что кураторы стоят только с 2 группами участников из 7. На этот раз жеребьевки не было, команды должны были выходить на арену согласно результатам предыдущих 2 этапов. Начинали со слабейших, которыми на данный момент были 4-курсники, мы должны были идти 4-ми, после 5-го курса. Чтобы пройти в следующий этап, нужно было продержаться 3 минуты, если с заданием справлялось меньше 2 команд, то проходили 2 лучших по времени. Мы не поняли, при чем тут время, но спросить было не у кого. Когда первые испытуемые вышли на арену, стало ясно, почему не все кураторы стоят со своими группами, они были атакующими. Кайден, Линера, ректор Таврима и еще один смутно знакомый мастер встали по углам площадки под защитным куполом и, как только адепты подтвердили, что готовы, атаковали их одновременно. Такого мы и представить себе не могли, на купол участников обрушился буквально град заклинаний. Через несколько секунд они остались без защиты и ничком бросились на арену. 2 при этом все же задело, защитный купол над ареной был снят и к ребятам бегом бросились медики. Серьезно никто не пострадал, поскольку атакующие остановились почти мгновенно после исчезновения защиты, но мы все равно были в шоке. Это было совсем не то, к чему мы готовились. Я оглянулась и поняла, что ребятам страшно, впрочем, как и мне самой. 6-й курс продержался примерно минуту, 5-й и того меньше. Перед нами получилась вынужденная пауза, пока оказывали первую помощь и уносили с арены серьезно пострадавшего 5-курсника, но она быстро закончилась и нужно было идти. Когда объявили наш выход, трибуны выжидательно притихли, а Кайдена заменил все тот же мастер, после 1-го испытания, уступивший свое место Альвиру. Видимо, кураторы не выступали против своей команды. Когда проходил мимо, завуч посмотрел на наши растерянные лица и в его взгляде на миг мелькнула жалость, после чего он отвернулся. А может, мне это только показалось. Встав на позицию, я обвела взглядом ребят и не стала задавать глупого вопроса, готовы ли они, и так было ясно, что нет. При таком настрое не стоило и начинать. Знаете, чем мы отличаемся от предыдущих команд? Поинтересовалась я. Круг вопросительно уставился на меня, не проронив ни слова. Тем, что все мы маги практики. Мы участвовали в настоящем сражении, мы знаем, что значит стоять до последнего, и мы готовились не просто к академическому турниру, мы готовились так, чтобы выжить в любой ситуации. Сами подумайте, наш купол проверял Элтар, а он никогда не сдерживает силу удара, и мы выстояли, Значит, выстоим и теперь. К тому же мы будем использовать резонанс, а предыдущие команды этого не делали. Я старалась говорить максимально уверенно, убеждая не только их, но и себя. А если энергии не хватит, резонно поинтересовался Тарик. Если концентрация будет высокой, должно хватить. Главное не бояться, чтобы купол не упустить. Но даже если так случится, в отличие от обычного круга, когда заклинание контролирует только ведущий, мы все зачитываем его и знаем, есть защита или ее нет. Мы ведь не зря с вами на практической магии тренировались щиты быстро ставить, так что если заклинание слетело, тут же каждый активирует абсолютник. Или вы думаете, я не знаю, что Рейс тогда специально пропустил, чтобы игру сменить? На лицах появились робкие улыбки, все в круге понимали, что наш друг поддался. Вы верите в своих товарищей, верите, что никто из нас не подведет? Попыталась я закрепить успех. Да, практически хором ответили мои друзья. Тогда сейчас закрываем глаза и по моей команде ставим купол. Просто чувствуйте, что вы не одни, что рядом надежные друзья, и верьте в свои силы. Через минуту я убедилась, что купол активен, и перед тем, как подтвердить готовность, тоже закрыла глаза. А резонанс в этот раз особо удался. Казалось, что даже сердца у нас бьются в одном ритме. Когда купол дрогнул от первых ударов, стоявший слева Ян нервно сжал мои пальцы. Только в этот момент я сообразила, что он, в отличие от нас, не имеет реального боевого опыта, но мальчишка не подвел. Мы стояли, ощущая, как продолжает дрожать заклинание, и чувствовали, как постепенно отпускает напряжение первых секунд. Атака была мощной, но достаточно равномерной, и убедившись, что нам по силам удерживать заклинание, все успокоились. Я открыла глаза и поразилась невероятному зрелищу. Находящаяся под атакой поверхность купола изнутри казалась перламутровой, и по ней радужным фейерверком расплескивались отражаемые заклинания. Постепенно остальные ребята тоже открыли глаза и замерли в восхищении. Мы так увлеклись зрелищем, что когда все закончилось и нам велели снимать купол, даже растерялись. Только в этот момент я поняла, что есть хочется просто зверски, а значит, резерв полностью пуст. На ком продолжало держаться заклинание, было неизвестно, хотя скорее всего на Рамине. И снова, как и на первом этапе, ликовали трибуны, выкрикивая ставшие нашей визитной карточкой прозвище. Многие повскакивали со своих мест, адепты из нашей группы вообще взлетели в воздух и сделали над ареной единичку из гаснущих звезд. Мы же чувствовали себя более чем странно, с одной стороны понимая, что для нас это огромное достижение, особенно после результатов предыдущих команд, а с другой стороны все было так, как будто всего лишь сделали то, что обязаны были сделать, например, отчитались на уроке за сложное домашнее задание. Идущий к арене Кайден на миг остановился и сказал всего три слова, которые для нас были важнее торжественной речи короля. «Я вами горжусь». Наверное, только в этот момент мы осознали, насколько серьезное испытание прошли. Да, если бы не идея Элтора с резонансом, у нас не было бы шансов, но мы тоже многое сделали, чтобы воплотить ее в жизнь. Кайден ушел, не оборачиваясь, а мы так и остались стоять на месте, радостно переглядываясь, пока Рами неожиданно не расплакалась. Видимо, ее только сейчас окончательно отпустило напряжение. Все бросились ее успокаивать и наконец-то сдвинулись с места, возвращаясь к остальным командам. Встречали нас по-разному. Восьмой курс смотрел заинтересованно, не считая конкурентами, Арин даже демонстративно поаплодировал. Обе команды седьмого курса косились недоверчиво, явно подозревая, что первокурсников пожалели. Им снаружи, конечно, виднее, но я сомневалась, что ректор пошел бы на такое. Взгляды уже выбывших пятого и шестого курса были откровенно злыми. Мне даже не по себе стало от такой реакции. Зато на лицах четверокурсников читалось такое жгучее любопытство, что стало сразу ясно, не отстанут, пока не выяснит, как нам это удалось. Это хорошо, что они уже сейчас уверены, что мы придумали что-то особенное и обязательно этим поделимся. Сегодняшний турнир они уже проиграли, но ребята не опустили руки и хотят перенимать наш опыт и учиться, а с куратором им тоже повезло. Альвир, если сам чего-то не знает, обязательно уговорит кого-нибудь им помочь, того же Кайдена, например. Я еще раз посмотрела на проигравших и решила попросить завуча рассказать всем на теоретике про использованный нами резонанс, может, тогда они не будут на нас так злиться. К моему удивлению, седьмой курс бытового направления тоже не прошел, заканчивалась третья минута и все шло хорошо, когда одна из адепток неожиданно бросилась на землю, разрывая круг. Остальные успели выставить абсолютники и не пострадали. Трибуны разочарованно зашумели, девушка села на песке и под укоризненными взглядами своих товарищей расплакалась. Несмотря на то, что она оказалась слабым звеном, ребята помогли ей подняться и все вместе вернулись к нам. «Что у вас случилось?» – шепотом поинтересовалась я, пользуясь тем, что они стояли совсем рядом. «Мне показалось, что мы с Брайном руки расцепили, а заклинание же при этом слетает, вот я и напугалась», – едва слышно проговорила она, не поднимая взгляда. «А по-моему, изнутри совсем не страшно», – пожал плечами неунывающий моряк. «Не страшно», – изумился курносый веснушчатый парень. «Да нам раз пять под конец казалось, что вам купол снесет». Так он истончился. «Да», — удивилась я, — «а мы не заметили. На меня посмотрели как на ненормальную. Как можно этого не заметить? А если бы остальные пострадали из-за того, что ты команду падать не дала? Или не ты ведущей была? Мы все ведущими были, у нас резонанс. А зачем падать? Чтобы не задело. Вы же не падали», — сравнила, — добродушно усмехнулся семикурсник. «У нас все кроме Ады абсолютник за контрольное время ставит, она потому и испугалась, что не укладывается с ним. А что за контрольное время?» Насторожилась я. «Двухметровый полет стрелы. Этот тест в конце шестого курса сдают. Мне стало не по себе. Как-то я с этим настроем сама слишком уж самоуверенной стала. Могли ведь и не успеть абсолютники поставить. Заклинания преподавателей на вид были намного быстрее моего почти игрушечного сгустка. Пока мы разговаривали, вернулись радостные семикурсники боевого направления. Бытовики разочарованно вздохнули, хотя на мой взгляд надежда на то, что провалится все три команды старших курсов, да еще и лучшее время окажется именно у них, была абсолютно призрачной. У восьмого курса вообще никаких проблем не возникло, даже времени на подготовку практически не понадобилось. Кураторы встали вместе со своими группами и, после того как были объявлены результаты, участники и зрители потянулись на выход. «Ну что, пошли к шраму праздновать», – неожиданно предложил Кайден. Все замешкались, не зная, что сказать. «Мы, наверное, с Элтаром пойдем», – осторожно начал я. «А остальную часть группы опять не возьмете?» – поинтересовался куратор. «Мне стало стыдно из-за того, что сама об этом не подумала. Остальные ведь нас тоже поддерживали и доставалось зачастую им с нами за компанию. Сможете Элтара уговорить?» С надеждой глядя на куратора поинтересовалась я. «Думаю, и уговаривать не придется», — уверенно заявил Кайден и первым направился к выходу с полигона. Ждавший нас Элтар улыбался так радостно, что без слов было ясно, он тоже нами гордится. А рядом с ним стоял и изо всех сил пытался сдержать расползающуюся по лицу улыбку Райнкард. «Дядя Райн», — первой бросилась к нему наша общая любимица и вампир, не выдержав, все-таки продемонстрировал кончики своих клыков. «Пойдешь с нами праздновать?» С надеждой поинтересовалась я у него. «Если возьмете». Райн кивнул и, увидев, как обрадовались ребята, улыбнулся уже открыто. «Вампир!» Шарахнулась в сторону подошедшая к нам Ира, чуть не сбив с ног Криса. Все кроме Вадира испуганно пятились, не сводя глаз с Райнкарда. «Успокойтесь, он никого не тронет, все под контролем», повысил голос Кайден, оттеснив Райна в сторону, и зло поинтересовался уже у него. «Что ты здесь забыл?» Тот посмотрел на замерших в растерянности нас, на испуганных детей вокруг, погрустнел и, ничего не ответив, пошел к центральным воротам. «Зачем вы так?» – с горечью произнесла я, сама не понимая, кого при этом спрашиваю, куратора или все же своих одногруппников. «Райн, постой!» Догнать вампира удалось только у самых ворот. «Да стой же ты!» – ухватила я мужчину за руку. «Зачем?» – он развернулся и посмотрел мне в глаза. «Чего ты хочешь?» «Пойдем обратно, я поговорю с остальными, Вадир же тебя уже не боится и они привыкнут. Отпразднуй с нами». «Думаешь, не боится?» Райнкард зло прищурился. «А если я прыгну в его сторону, он поймет, что это просто игра или в штаны наделает? Они боятся, Таль, и что бы ты ни говорила, будут бояться и дальше. Какой уж тут праздник. Тогда я тоже уйду, потому что если я не могу пригласить друга, для меня это уже не праздник. Не смей», — перебил меня вампир. «Держись от меня подальше и запомни раз и навсегда, тебе жить с ними, не со мной». Он повернулся и пошел прочь, а я так и осталась стоять возле ворот, не решаясь идти за ним после такой отповеди и не желая возвращаться к тем, для кого наличие клыков делает другого изгоем. «Таль, пойдем», — позвал незаметно подошедший Элтар. «Все ждут. Почему ты не вмешался? Почему позволил ему уйти? Он вампир». Архимаг тяжело вздохнул. «Когда уже ты это поймешь, а я призванная?» Может, и меня стоит бояться, вдруг я кусаюсь, ну или заразная, предложила я менее радикальный вариант под скептическим взглядом архимага. Пойдем. Илтар протянул мне руку. Ребята и так из-за Рейна расстроились, не стоит окончательно портить этот день. И я пошла с ним, потому что мои друзья действительно были ни в чем не виноваты, вот только праздника в душе уже не было, и я весь вечер просидела молча, обнимая жавшуюся к моему боку Рами. Все следующее утро я провела с кристаллами на веранде, дожидаясь Райнкарда, но тот так и не пришел, хотя до вчерашнего дня не упускал возможности погонять меня на тренировке. На душе было настолько тошно, что даже уроки делать не получалось. Я промучилась час и спустилась в лабораторию к Илтару. «Можно я схожу к Райну?» «Нет». «Почему, Таль, не трави ты ему душу, ему и так не сладко приходится». «Запретить тебе я, конечно, не могу, но если тебе настолько не важно мое мнение, лучше сюда не возвращайся». Рука у архимага дрогнула, и он зашипел от боли, когда кипящая жидкость попала на запястье. Илтару тоже было плохо, хоть он и старался этого не показывать. Я сидела на кресле в гостиной, обхватив колени руками, и изо всех сил старалась не разреветься. Ну что за жизнь такая, даже поплакаться некому. Вот где жених, когда он так нужен. Хотя как бы я ему объясняла, какое мне дело до этого вампира. Да я и сама не знаю какое, просто так не должно быть и все. Я шмыгнула носом и попыталась придумать, с кем можно поделиться своим горем. С Кайденом точно нельзя, этот или высмеет, или наорет, или еще что-нибудь в том же духе, но точно не посочувствует. Наверное, в первый раз за все время пребывания здесь мне так остро не хватало взрослой подруги, с которой можно поговорить по душам. Я вспомнила, как королева предлагала совместные прогулки по саду, представила недоумение в ее глазах, если попытаюсь поплакаться, и мне стало еще хуже. Она не поймет. И тут я вспомнила еще об одном человеке, которого хоть и не могла в полной мере назвать подругой, но именно с ней, как мне казалось, можно поделиться таким вот горем. Не став еще раз спускаться к Илтару, я оделась и неторопливо пошла по улицам города. Летуниц вызывать не стала, не хотелось, даже этого не хотелось. Что случилось? Испугалась открывшая дверь Линора, увидев влажные дорожки на моих щеках. Ничего страшного. Я с усилием сглотнула, в горле стоял комок из невыплаканных слез. Просто мне плохо, а поговорить об этом ни с кем. Можно я войду? Да, конечно. Мы вместе сходили на общую кухню заварить успокаивающий сбор, а обедающий там сосед мастера травницы даже угостил нас чем-то вроде печенья. «Рассказывай», — велела девушка, когда мы расположились за столом в ее комнате. «Почему все так боятся вампиров?» «Потому, что они страшные». Линора пожала плечами, недоуменно глядя на меня. «И что в них страшного? Они пьют кровь и убивают людей. Можете назвать хоть одного убитого вампиром?» Поинтересовалась я. Мастер-травница глубоко задумалась и через некоторое время с удивлением пришла к выводу, что не слышала ни об одном конкретном случае. «Но кровь же они пьют», — попыталась она вернуться к зловещему образу кошмаров местных жителей. «И мясо едят», — подтвердила я. «Куриное, говяжье, рыбу, кстати, тоже. Вот ты меня напугала». Линора облегченно выдохнула. «Я уж думала, они человеческое едят, как кровь. Они и кровь пьют нечеловеческую, в смысле не только человеческую». Поправилась я. «Откуда ты столько знаешь о вампирах?» Удивилась девушка. «Райн, он мой друг. Было интересно узнать, как он живет. Вот я и расспрашивала. Не понимаю, почему его так боятся, он ведь никому ничего плохого не делал». «Таль, ну откуда тебе это знать?» Линора удрученно покачала головой. «Не знаю, как у вас, а в моем мире было такое понятие, как презумпция невиновности. Это значит, что человек не может быть осужден, пока не доказана его вина. Так то человек. Если бы я у себя дома вампира увидела, я бы со страху умерла». «Да вы его даже не заметили», — усмехнулась я. Девушка испуганно оглянулась по сторонам. «Он что, невидимый, и видимый, и осязаемый, и даже слышимый? Просто когда мы с Тылем сюда приходили, вы никого кроме него не замечали, а третьим с нами как раз вампир был. Это он всех отваром вашим угощал». Линора недоверчиво посмотрела на меня. «Честное слово, с ума сойти», — подвела итог моему рассказу мастер. «Таль, мне сейчас в академию нужно рассаду полить. Пойдешь со мной?» Я решила, что с меня не убудет, тем более, что смена обстановки помогла и плакать больше не хотелось, хотя и до хорошего настроения было еще очень далеко. «Так что у тебя все-таки случилось?» — попыталась выяснить по дороге Линора. «С Элтаром поссорилась?» Вроде того, он не хочет, чтобы я дальше общалась с вампиром, а я не хочу терять никого из друзей. Линора молча покосилась на меня, не зная, что тут можно сказать, да, наверное, ничего говорить и не требовалось. «Как ваша теплица?» – поинтересовалась я. «Никак», – девушка грустно вздохнула. «На строительство столько всего нужно, что начнут не раньше, чем через год. Я часть семян в ящиках на окнах своего класса выращиваю, мы туда и идем. А давайте вы и у нас их выращивать будете, у нас тоже подоконники есть», – предложила я, пытаясь поддержать мастера. «Да неудобно как-то, поливать же нужно. Напишите нам график, мы польем. Или вам столько не нужно, столько сколько нам нужно даже во всех классах не вырастешь», усмехнулась девушка. «Так давайте во всех и поставим. Я по всем не набегаюсь поливать, да и ребятам это может не понравиться. А вот пойдем у них и спросим», решила я и, схватив Линору за руку, направилась к женскому общежитию. Рами с соседкой оказались на месте. Я попросила их собрать на левитационной площадке всех ребят из наших двух групп, что были сейчас в академии, и утащила туда смущенную преподавательницу. Идею с посадочными работами активно поддержали, возможно потому, что всем нравилась мастер Линора, а возможно просто чтобы отвлечься от уроков. В результате все это вылилось еще и в практическую артефакторику в виде изготовления специальных посадочных ящиков. Линора руководила, четверокурсники размечали, мы прожигали, в общем все были при деле, Марик даже за Ирином сбегать успел. Он хотел еще и Яна позвать, но посовещавшись мы решили юного герцога не трогать, поскольку у него сегодня дополнительные занятия дома были. Доделывала ящики сама Линора, никому не доверив самый ответственный этап, зато наполняли их землей, подписывали, чтобы не перепутать где что растет, и сажали семена все вместе. А еще мастер непрерывно нам что-то рассказывал, и мы наконец-то выяснили, почему синий цвет рвут бутонами. Оказалось, что ценность представляют не лепестки, а толстый рыхлый пестик, который при попадании солнечных лучей теряет нужные свойства. В результате я отвлеклась, успокоилась и пришла к закономерному выводу, что жизнь продолжается, и хотя мне не нравится, что рай остается на ее обочине, слезами тут не поможешь. Да и Илтар был в общем-то прав. Ну, пришла бы я к вампиру и что бы сказала, что я всегда буду рядом. У меня вообще-то жених есть. Где ты была? Первым делом поинтересовался архимаг, когда я вернулась домой. Голос прозвучал непривычно, но что это за интонация, я определить не смогла. В академии Линори помогала вместе с ребятами. «Ты как?» – спросила я, поскольку мне было толком не видно друга, сидевшего в кресле у камина спиной ко мне, уже почти пьян. Он демонстративно покачал в руке фужер, на дне которого оставалось немного вина. «Каждый по-своему стресс снимает, хотя ты уже третий архимаг, который пользуется этим способом. У вас это профессиональное?» «Да. Если у мага проблемы, никого это не интересует, обязан, выполняй. А вот если маг пьян, никто с просьбами обычно не лезет, а то такого наколдует, что и сам не рад будет, и клиент хорошо, если жив останется. А кто не был замечен, Таврим?» «Да, хорошо перекрывается», усмехнулся Илтар и сменил тему. «Таль, я не хочу, чтобы ты ушла, извини, если обидел. Но неужели ты думаешь, я не пытался сделать так, чтобы Рейнкард мог жить как человек, и каждый раз для самого Рейна это заканчивалось неприятностями? Он – вампир, и этим все сказано, он никогда не станет одним из нас. Я знаю, что он вампир, и знаю, что ты архимаг, которого боится половина города, но еще я знаю, что вы оба мои друзья. Или в этом я ошибаюсь?» Илтар довольно долго молча смотрел на меня, после чего встал и, прихватив бутылку, ушел на кухню. Я осталась в гостиной, не зная, как расценивать подобный уход от вопроса. «Пошли, потренируемся», — предложил вернувшийся через пару минут маг. «А то Райан не пришел, ты и расслабилась, другого своего друга не позвала. Или думаешь, что уже лучше меня фехтуешь?» «Нет, конечно, просто ты работал все утро, я не хотела мешать. И если честно, то я до последнего надеялась, что Райан все же придет, мы же ему ничего плохого не делали». «Не делали», согласился архимаг. «Пожалуй, схожу завтра, спрошу, что у него случилось». Я кивнула и, на миг обняв Элтера, первой пошла на задний двор. На следующий день, вернувшись из академии, я застала хозяина дома на кухне со вчерашней бутылкой в руках. «Опять?» – удивилась я. «Нет, это не решает проблемы, а лишь создает иллюзию их отсутствия». Архимаг повернулся и демонстративно вылил вино в раковину. «Хорошо, что я вчера не успел толком напиться. Оно, конечно, хорошо, подтвердила я. Но, если не секрет, что так сильно изменило твое отношение к вину всего за полдня, что ты его даже дома держать не хочешь. Не то чтобы я вино уважать перестал, усмехнулся Архимаг, просто это пойло ни на что кроме как напиться не годится, а на это меня теперь долго не потянет. Так что случилось, Крейн уходил, что с ним? При упоминании вампира сердце болезненно сжалось, пьян в стельку, заявил, что вампиры, высшая раса, мнение еды его не интересует, и чтобы я катился к демонам. Да уж, больше мне сказать было нечего, не переживай, наладится все как-нибудь, не впервой, попытался подбодрить меня Илтар. Можно вопрос? Я нерешительно посмотрела на друга. Конечно, почему ты вчера спросил, где я была, на мне ведь метка? Не стал смотреть, это было бы как подглядывание, как будто я тебе не доверяю, а может просто боялся увидеть, что ты все-таки пошла к Райнкарду, сам не знаю, хотя может и хорошо, что не стал, увидел бы, что ты в академии подумал, что решила уйти, точно бы напился. Знаешь, если ты меня прогонишь, я конечно уйду, это ведь твой дом, но мне без тебя будет плохо, потому что ты тоже стал для меня семьей. Я замолчала, боясь, что Архимаг меня неправильно поймет и снова начнет попрекать тем, что у меня есть жених, но он просто подошел и крепко обнял, отчего на душе сразу стало светлее. В третий день декады случилось небывалое, Кайден опоздал на свой урок. Мы недоуменно переговаривались и, когда он вошел, испуганно притихли, но завуч, обычно строго пресекавший любой беспорядок, казалось, ничего не заметил. Он, не глядя на нас, прошел к своему столу и минут пять молча смотрел в раскрытый учебник. «Мастер, что с вами?» — рискнул поинтересоваться Вадир. Кайден обвел взглядом адептов, как будто только заметил. «Решайте дальше», — велел он и стремительно вышел из класса. «Куда это он?» — удивился Марик. Ирин вскочил со своего места и бросился к двери. «Похоже, съел что-то не то», — усмехнулся мальчишка, выглянув наружу. «Как думаете, до конца урока вернется?» «Решайте, а то если вернется, обязательно проверит», — посоветовала я, попросив Трика подвинуться, чтобы выйти. «А ты куда?» — удивился мой друг. «Не знаю, вдруг он там опять. Неважно, решайте». Я секунд 10 помялась перед дверью уборной и все-таки решилась заглянуть. Кайден с закрытыми глазами стоял, наклонившись над раковиной. Лицо его было мокрым, из крана продолжала течь вода. «Мастер, что с вами?» Он покосился на меня и вполне резонно заметил. «Спятило, это мужской туалет». Я решила, что стоять снаружи и заглядывать чревато тем, что меня кто-нибудь заметит, и зашла внутрь, очень надеясь, что больше в уборной никого нет. Судя по взгляду завуча, он окончательно убедился в только что поставленном диагнозе, и я с ним в чем-то была даже согласна, но оставлять в таком состоянии одного не хотела. «Так что случилось?» — снова поинтересовалась я, заклинив дверную ручку при помощи твердой иллюзии. Кайден неуверенно посмотрел на меня, что уже было странно, и, закрыв воду, сел на пол, прислонившись спиной к стене. «Тот погиб». «Что?» — опешила я. «В каменоломнях?» «Как?» «Он не был в каменоломнях. Я сделал так, чтобы ему изменили приговор». Завуч угрюмо смотрел в пол прямо перед собой. Таврим с Лиссандром были против, но я их не послушал и попросил Андер оформить запрос на парня, так что вместо каменоломен тот отправился к острому хребту. «Зачем?» – поразилась я. «Туда ведь даже наемники соваться боятся, а тот всего лишь четверокурсник». «Да не на сам же хребет, в гарнизон», – поморщился Кайден. «Ты знаешь, что происходит с магом в каменоломнях? На весь срок заключения на него надевают антимаг, а поверх него железный ошейник, и это чувство потери, чувство беспомощности постепенно сводит с ума. Из-за скудного питания аура со временем истощается, и после снятия ошейника маг практически ни на что не годен. На восстановление уходят годы, но практически никто не выдерживает этого. 2 года относительно небольшой срок, но и тот всего лишь адепт, а не сформировавшийся маг. К тому же от тяжелой работы руки становятся заскорузлыми, суставы теряют подвижность, тяжело потом использовать сложные жесты. А в гарнизоне у хребта всегда не хватает людей на бытовые работы, тот просто должен был выполнять все, что ему скажут, а взамен получать нормальное, я бы даже сказал улучшенное по сравнению с академией, питание. Ничего особенного от него не потребовали бы. Уборка, перетаскивание вещей, в общем, бытовая магия и немного элементарные артефакторики, еще и подучился бы в процессе. Хотя объем работ там, конечно, очень большой, но учитывая, что у хребта год идет за два, мне это казалось оптимальным вариантом. И что же случилось, никто толком не знает. То есть его вместе с отставным сержантом отправили сопровождать травницу в чистую зону, поскольку по правилам отпускать гражданских без мага и гвардейца из гарнизона нельзя. Но это действительно просто формальность, чистая зона не опаснее Новограда. Да, я знаю, мастер Альвир рассказывал. Кайден удивленно посмотрел на меня, но комментировать никак не стал. Тот хотел посмотреть окрестности, вот ему и пошли навстречу за то, что хорошо работал. Неладное заподозрили, когда они не вернулись до темноты, организовали поиски, но их так и не нашли. Зато утром обнаружили поляну со следами когтей, заклинания и пятнами крови. Тел не было, но для острова хребта это неудивительно, крупные хищники часто уносят свою добычу. Завуч тяжело вздохнул и удрученно покачал головой. Я подошла к нему и, присев на корточки, чуть сжала пальцы в своей ладони. «Не вините себя, вы пытались помочь. И если бы мне когда-нибудь пришлось выбирать между каменоломнями и острым хребтом, я бы выбрала гарнизон». Кайден едва заметно кивнул. «Надеюсь, тебе никогда не придется делать такой выбор», — вполне искренне пожелал он. «Спасибо, что разговорила, а то меня эта новость совсем что-то из колеи выбила. А теперь давай выбираться, пока нас тут не застукали, а то мне даже представить страшно, как буду это ректору объяснять». Я понимающе усмехнулась и потянула завуча за руку, помогая подняться. Он первым вышел в коридор, убедился, что там никого нет, и поманил меня пальцем. Через минуту мы успешно вернулись в класс, где, как я и предполагала, пришедший в себя Кайден устроил проверку сделанного за сегодняшний урок. Закончилось занятие сердитым монологом мастера о том, что его отсутствие не повод для отдыха, а до конца учебника еще далеко. Ребятам я про Тодора рассказывать не стала, не то чтобы мы с ним сдружились, но все равно плохо, когда погибает кто-то знакомый, да и незнакомый тоже. Время следующего этапа академического турнира неумолимо приближалось, и в пятый день декады на практическом занятии Кайден решил всех членов круга лично проверить на готовность к боям. Первой на арену вызвали меня, Рейс активировал купол, и завуч привычно поинтересовался. «Готово?» Я уже собиралась подтвердить, когда увидела, что у окна библиотеки кто-то стоит, а поняв, кто это, не сразу поверила своим глазам. «Мастер, там тот, ты правда думаешь, что я на такое куплюсь?» Скептически поинтересовался Кайден. Доказывать что-то было бессмысленно. «Рейс, сними купол», — попросила я, взлетая над ареной и направляясь к зданию академии. Завуч догнал меня у самого окна. «А говорили, что тебя съели?» — наябедничала я парню. «Ты откуда здесь взялся? Тебя отпустили?» «Нет, то есть вы не думаете, я не сбежал», — испуганно глядя на Кайдена заверил нас тот. «Нас действительно чуть не съели, а потом нашли и в больницу отправили. Я попросил, чтобы мне разрешили в лазарете академии восстанавливаться, чтобы библиотекой пользоваться, ну и ребят повидать хотел. Только я не знаю, захотят ли они меня видеть. Как у них дела?» «Нормально. Из турнира на куполе вылетели, но настроены в следующем году непременно выиграть». «Ты здесь надолго? Тебя вот так просто отпустили в академию?» — недоверчиво поинтересовался Кайден. «Мне запрещено выходить за забор, и на спину снова поставили метку, но главное, что отпустили. В больнице сказали, восстановление займет 2-3 дня, так что я успею нужные мне заклинания выписать, а то оказывается я столько всего полезного толком не помню. Вот знаю, что мы что-то такое проходили, а сделать не могу, даже неудобно перед магистром Андером, он ко мне очень хорошо относится. Знаете, мастер, после того, что я видел в гарнизоне, мне очень стыдно за свой поступок. Люди делают все, чтобы спасти других, идут в поиск, даже если только вернулись с зачисток, и все равно не всегда успевают. А я...» Парень удрученно понурился. «Что произошло и как ты выжил?» Не дождавшись продолжения, спросил завуч. «На нас напал сверх, огромный, нам о таких не рассказывали. У него даже тело больше человеческого, а размах крыльев просто гигантский. Мы и понять ничего не успели, когда он спикировал с неба и полоснул Идена по спине когтями. Иден – это бывший гвардеец, он в гарнизоне складом заведует, правда он говорит, что бывших гвардейцев не бывает». Тот на несколько секунд умолк, собираясь с мыслями. Мина его собой прикрыла, я по сверху сначала молнию выпустил, а потом белое огненное, только ему хоть бы хны. Он когда на меня бросился, я почти увернулся, только вскользь лапой по плечу задело, и все равно мне щит снесло и резерв пустой. Я тогда испугался дико, потому что не знал, что делать. Мы к деревьям бросились, да куда нам с раненым, только и успел, что твердой иллюзией их прикрыть. Мина кричит, Иден кровью на траве истекает, а сверх над деревьями поднялся, чтобы с другого края поляны зайти. Я знаю, что так нельзя делать, но просто не знал, как быть, и очень не хотел умирать. Парень виновато опустил взгляд. «Что ты сделал?» — хмуро уточнил Кайден. Открыл портал. Завуч удивленно посмотрел на четверокурсника. «А кто тебя учил заклинанию телепорта?» — подозрительно уточнил он. «Никто. Мне просто это очень нравится, в смысле телепортация. Я ради нее в академию пошел, вот и попросил у старшекурсников учебник посмотреть. Я никогда до этого не пробовал, клянусь, но нас бы там просто съели. И куда ты открыл портал? Я не знаю», — виновато посмотрел тот на завуча. «Мне было настолько страшно, что все равно куда, главное подальше от этого чудовища. Я просто придумал координаты. Понимаю, что так нельзя, но я же топологию еще не изучал, поэтому стандартных наборов не знаю. Я просто не хотел умирать. Когда ты уходил, остальные были еще живы?» — тихо спросил Кайден. «Да, мы правда боялись, что Иден умрет, но Мина немного умела лечить и все время на него какие-то заклинания накладывала. А я, после того как берлогу пустую нашел и туда их отвел, ягоды собирал, чтобы его кормить, а еще нас недавно учили разделять вещества, и я так воду из мокрой земли добывал». «Погоди, погоди, хочешь сказать, все живы?» – удивился завуч. «Да, конечно, только у Идена на спине шрамы останутся, а мы с Миной в общем-то и не пострадали, у нас только это, истощение, потому что есть было нечего, а колдовать приходилось. Мне в гарнизоне специальный сигнал показали, которым помощи просит, я его каждую ночь над берлогой вывешивал, нас охотники по нему и нашли. И где вы были?» «Где-то на краю предгорного герцогства, я не совсем понял. Вы не будете ругаться за телепорт?» Все еще неуверенно глядя на Кайдена поинтересовался тот. «За то, что ты умудрился в безнадежной ситуации спасти не только себя, но и еще двоих человек», — усмехнулся завуч. «За такое обычно награждают. Посмотрим, может и удастся тебя в академию пораньше вернуть. Ты про нападение уже рассказал?» «Да, меня допросили, а потом пришел магистр Андер и подтвердил, что если тварь таких размеров, как я описываю, то следы когтей соответствуют. Еще он сказал, что на сверха устроит облаву. Только я не хочу, чтобы меня сейчас возвращали. Я только там, в гарнизоне, понял, насколько был неправ. Мне нужно хоть немного загладить свою вину, сделать что-то, чтобы иметь право снова быть здесь. Я не буду просить у вас прощения, мастер, но не потому что считаю, что правильно поступил. Теперь я понимаю, насколько был глуп, а еще понимаю, что такое прощать нельзя». Я молча стояла и слушала, как разговаривают двое мужчин. Именно мужчин, хотя одному из них нет и 20, но он уже совершил главную ошибку в своей жизни и смог сделать из нее правильные выводы. «Хорошо, что все закончилось именно так. Пойдешь сейчас к своим?» — поинтересовался Кайден. «Нет, я еще в лазарете не был, а мне велели сразу туда идти. Просто хотел увидеть, что с вами все в порядке. Извините, что отвлек, я думал, меня не заметит». Неожиданно Кайден шагнул вперед и, взъерошив парню волосы, на миг прижал того к своему плечу. «Иди к Алану», — велел он. «Я тебя попозже там навещу, и группе твоей тоже скажут, что ты в академии. Если захотят, сами к тебе придут». Тот кивнул и направился к выходу из библиотеки. «А с чего это ты решила, что можешь вылететь с полигона без моего разрешения?» — напустился на меня завуч, как только парень отошел на достаточное расстояние. Я чуть пожала плечами, виновато глядя на Кайдена, ответа на его вопрос у меня не было. «Простите, мастер». Кайден недовольно поджал губы, но дальше читать нотацию не стал. «Ладно, пошли на арену», — велел он, — «а то и так времени мало осталось, а турнир из-за того, что вы не готовы, никто откладывать не будет». Турнир все-таки отложили, но, конечно же, не из-за нас, а из-за охоты на гигантского сверха, к поискам которого привлекли почти половину преподавателей и всех будущих боевых магов с 7-го и 8-го курса. Говорили, что из других направлений несколько добровольцев присоединились к поискам. У нас из-за этого отменили часть занятий, но задали при этом столько, что времени расслабиться не оставалось. Мы все же выкроили час и сходили пообщаться с Тедом. Ребята буквально засыпали его вопросами, а я выяснила, что при выходе за пределы гарнизона магу обязательно выдается оплетка с полным кристаллом наподобие той, что носила я, Именно его тот использовал для восполнения резерва и открытия портала. В ночь на последний день декады Калтару в дом телепортом примчался гонец из дворца. «Господин Архимаг, срочное донесение!» Разнеслось по дому, разбудив нас обоих. Я завернулась в одеяло наподобие тоги, чтобы не сверкать пижамой перед посторонними, и вышла в коридор. «Что случилось?» Хмуро поинтересовался взъерошенный сосна Илтар, выйдя босиком в одних легких ночных штанах. «У острова хребта вампир со сверхом сцепились. Сверх мертв, вампир сильно ранен, маги его полусферой накрыли, но добивать сами боятся, просит вас о помощи». «Что значит добивать? Почему добивать?» Возмутилась я, чувствуя, как сердце сжимается от дурного предчувствия. «Какой именно вампир?» Не отреагировав на мои реплики, сухо поинтересовался Архимаг. «Я не знаю, но говорят, он тоже из гарнизона на поиски ушел. Кайрат, что ли?» «Райнкард», — поправила я, помня слова Рейна о том, что других вампиров больше нет. «Точно», — подтвердил гонец. «Запрос на меня из гарнизона пришел», — чуть подумав, уточнил Элтар, сделав акцент на предпоследнем слове. «Да, хорошо, можете идти», — разрешил Архимаг. «Я отправлюсь сразу туда. Я с тобой». Одеяло полетело на пол, а я бросилась к своей комнате, чтобы переодеться. Мне было уже плевать, кто и в чем меня видит. «Нет», — успел схватить меня за руку Илтар. «Он мой друг. Вот и не мешай мне его спасать. Послушай меня, времени очень мало. Я сейчас переоденусь, а ты пока открой дверь в лабораторию, достань мои поясы на плечную сумку и жди меня в гостиной. Не мешкай». Архимаг быстрым шагом направился в свою комнату, а я не посмела ослушаться и приготовила все, что он велел. Необходимое снаряжение он собрал меньше, чем за 10 минут, и уже настраивая телепорт распорядился: «Оденься и иди в гостиную. Если сможешь, не засыпай, если не сможешь, ложись прямо там на диване и в одежде. Возможно, мне понадобится тебя срочно отправить за помощью. Ты ведь его спасешь?» Прозвучало жалобно и совсем по-детски. И чувствовала я себя сейчас не боевым магом, а беспомощным ребенком, потому что помнила, как Райан боялся, будучи раненым, убить кого-то из нас, и его демонстрацию силы тоже помнила. «Я сделаю все, что смогу», — не глядя на меня пообещал Илтар, но уверенности в его голосе не было. «Он ведь и мой друг», — значительно тверже добавил он и шагнул в окно портала. Я осталась стоять у погасшего телепорта в пустом доме, обхватив себя руками и пытаясь хоть как-то унять дрожь, не имевшую ни малейшего отношения к ночной прохладе. Всю ночь я просидела в кресле, забравшись на него с ногами и обхватив руками колени. В камине жарко горел огонь, но меня все равно продолжало знобить, и только на рассвете, уставший от нервного перенапряжения, мозг провалился в зыбкое забытье. Очнулась я от прикосновения к плечу. Ноги затекли и не хотели разгибаться, шея и спина болели, но это было неважно. «С ним все будет в порядке», — первым делом успокоил меня Илтар. Было заметно, как сильно он устал, лицо осунулось, под глазами залегли темные тени. «Где он?» «В замке. Я забрал его и отпоил кровью, сейчас он спит». Архимаг потер лицо, борясь с сонливостью. «Приготовь завтрак, пожалуйста, через полчаса я должен быть во дворце». «Хорошо». Я кое-как поднялась на нежелающие слушаться ноги и поковыляла на кухню. На душе было все еще неспокойно. Нет, я не сомневалась, что Илтар говорит правду, но мне нужно было убедиться самой. Позавтракав вместе с хозяином дома, привела себя в порядок и, как только он ушел, полезла в справочник искать комбинацию телепорта в замок вампира. Дорогу к жилой комнате оказалось найти нетрудно, она была относительно чистой. Я осторожно заглянула в открытую дверь и убедилась, что Райнкард действительно здесь. Он лежал на постели до середины груди, укрытый легким одеялом, поверх которого расслабленно раскинулись обе руки. Лицо его было бледным, глаза закрыты. Отсюда даже непонятно, жив или нет. Я непроизвольно задержала дыхание, не желая верить в худшее и пытаясь убедить себя, что Илтар не мог ошибиться и наш друг не умер после его ухода. «Таль», — открыв глаза, едва слышно произнес вампир. «Прости, я не хотела тебя тревожить», — пролепетала я, прячась за косяк, и услышала то, чего совсем не ожидала после нашего последнего разговора. «Не уходи, пожалуйста», — все так же тихо попросил Райн. Я неуверенно заглянула внутрь комнаты, чтобы убедиться, что мне не померещилось. «Не бойся, я не опасен», — заверил вампир. «Я не боюсь, просто думала, что ты будешь против моего прихода». Сев на край кровати, так, чтобы не тревожить раненого, я взяла его за руку и погладила по согнутым пальцам. Райн едва заметно улыбнулся и чуть сжал в ответ мою ладонь. Почему ты так решила? Ты же сам меня прогнал в академии, на тренировку потом не пришел. Вот я и подумала, что ты не хочешь меня видеть. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за общения со мной, вздохнул вампир. Райн, ну что за глупости? Если кому-то не нравятся мои друзья, это вовсе не повод, чтобы я перестала с ними дружить. Я другое дело, я же вампир. Ты мой друг, и неважно какой ты расы. Я не пошла к тебе с Элтаром этой ночью, только потому, что он запретил, боялся, что я ему случайно помешаю, и он не сможет тебя спасти. Райн удивленно посмотрел на меня. Я заметила, что белки глаз у него слегка розовые, но вел он себя адекватно, так что щит ставить не стала, чтобы не обижать его. Он боялся за тебя, за нас обоих, поправила я. Он твой друг. Да, я знаю, согласился вампир, но когда я чувствую его страх, мне в это не верится, хотя его поступки и не дают повода усомниться. Он боится, удивилась я. У него есть для этого причина. В смысле, не именно меня бояться, а вампиров вообще. Он не рассказывал, почему решил стать алхимиком. Нет, довольно давно, когда он только закончил академию на боевого мага и стал вольным охотником. Кем стал? Перебила я вампира.